Глава 5. Мы с Керманом сидели в библиотеке перед пустым камином, а у двери стоял коп с каменным лицом и наблюдал за нами. Мы уже дали показания сержанту МакГроу и теперь дожидались Брэндона. В соседней комнате работали ребята из отдела по расследованию убийств. Они снимали отпечатки пальцев, фотографировали труп, искали улики. Через некоторое время я услышал лающий голос и толкнул Кермана. «Брэндон!» «Вот обрадуется, увидев нас здесь», — ехидно сказал Джек. Коп у двери свирепо посмотрел на нас. Потом одернул мундир, бросив взгляд на пуговицы. Капитан Брэндон был педантом, и полицейские боялись его как огня. В комнате снова воцарилось молчание. Прошло еще полчаса. Стрелки часов показывали 1:15. Керман дремал в кресле. Я мечтал о выпивке. Наконец распахнулась дверь. Вошел Брэндон и лейтенант Мифлин из отдела по расследованию убийств. Я толкнул Кермана. Он проснулся. Брэндон остановился и начал брезгливо рассматривать нас. Коренастый крепыш, с круглой, бело-розовой физиономией, с копной седых волос на голове и холодными глазами. Он слыл честолюбивым, но недалеким человеком, умело используя опыт и знания Мифлина, присваивал все заслуги себе. Ему удалось всего за 10 лет стать капитаном полиции. Он обзавелся кадиллаком, его жена — норковым манто, дети учились в университете. Просто не верилось, что все это удавалось на одно жалование. Ходили слухи, что он берет взятки, но никто не пытался проверить это. Он умел фабриковать улики и поощрял жестокие и безжалостные действия своих подчиненных. Этот человек был наделен большой властью и потому очень опасен. «Как случилось, что двое таких хитрых шакалов оказались замешанными в эту историю?» — спросил он своим скрипучим голосом. Мы молчали. «Когда говоришь с Брэндоном, ухо надо держать востро, мигнуть не успеешь, как очутишься за решеткой». Он взглянул на копа у двери. «Выйди!» Тот удалился на цыпочках и закрыл за собой дверь. Мифлин подмигнул мне из-за плеча Брэндона. Капитан уселся, вытянув свои короткие толстые ноги, и потянулся за неизменной сигарой. «Расскажите мне еще раз все по порядку», — начал он. «Нужно уточнить пару моментов. Когда понадобится, я вас остановлю. Итак, начинайте, Мэлли». «Керман и я сидели вечером у меня», — начал я. В 10:50 зазвонил телефон, и человек, назвавшийся Ли Дедриком, попросил меня сейчас же приехать сюда. Он сказал, что ему кто-то позвонил и предупредил, что он будет похищен. «Вы уверены, что он сказал именно так?» — спросил Брэндон, снимая целлофан с сигары. «Да, а в чем дело?» «Установлено, что сегодня вечером сюда никто не звонил. Как вы это объясните?» «Может, ему звонили в отель?» «Нет, мы это тоже проверили». «А отсюда были какие-нибудь звонки, кроме адресованного мне?» Брэндон перекатывал сигару в толстых пальцах. «Да, звонок в одну телефонную будку». «А что?» Мифлин сказал. «Его могли в течение дня попросить позвонить вечером по этому телефону, и он таким образом получил предостережение». Брэндон с таким удивлением оглянулся через плечо, как будто и не подозревал о присутствии Мифлина в комнате. Он всегда держал себя с ним пренебрежительно, хотя и пользовался его головой. «Возможно», — согласился он. «Или Мэлли лжет». Он посмотрел на меня. «Вы лжете?» «Нет». «Тогда объясните, почему Дедрик обратился к вам, а не в полицию?» У меня на языке вертелся ответ, который вряд ли ему понравится. Но чтобы не обострять отношения, я сказал. Он боялся, что его разыгрывают, и не хотел оказаться в смешном положении. «Что ж, продолжайте», — сказал Брэндон, закуривая сигару. Он говорил со мной, потом вдруг замолчал. Слышно было только его учащенное дыхание. Через несколько секунд линию разъединили. «Вот тогда вы и должны были позвонить в полицию», — проворчал Брэндон. «Вы могли уже тогда понять, что дело нечисто». Я решил, что в комнату вошел шофер, и Дедрик не хочет разговаривать в его присутствии. «Простите, капитан, но вмешивать человека такого ранга в историю с полицией и без его согласия...» Брэндон хмуро посмотрел на меня. «Дальше, Мэллой, дальше!» — желчно сказал он. «Вы приехали сюда, нашли труп Суоки. Да, судя по письмам, которые нашли мои ребята в кармане убитого, именно так звали шофера мистера Дедрика. Скажите, по пути сюда вы никого не встретили? Может, мимо вас проезжала какая-нибудь машина?» «Нет, как только мы нашли труп, я велел Керману позвонить в полицию. Но прежде чем он успел это сделать, приехала женщина». «Да, теперь относительно женщины. Как она назвалась?» «Мэри Джером». «Да, верно, Мэри Джером». Он выпустил клуб дыма. «Она сказала, что является секретарем мистера Дедрика, так?» «Да». «Так вот, такой женщины в Оркид-отеле нет. Кроме того, мы выяснили, что у мистера Дедрика вообще нет секретаря». Я промолчал. «Она была похожа на секретаршу?» «Нет». «Вам не кажется, что она может иметь отношение к похищению Дедрика?» «Вряд ли. Когда я сообщил ей об этом, она была шокирована. Кроме того, зачем ей понадобилось сюда возвращаться, если она замешана в этом деле?» «Верно, Мэллой», — сказал Брэндон, улыбнувшись. «Вы на правильном пути. Вам показалось, что она взволнована?» «Да». Он уселся в кресло, уставился в потолок и через некоторое время сказал: «Послушайте, Мэллой, я хочу, чтобы вы уяснили себе следующее. Жена Дедрика — влиятельная женщина. Следовательно, без прессы тут не обойтись. Кроме того, у нее такие связи. Мы с вами должны быть крайне осторожны, чтобы не совершить ошибки. Поэтому вы будете делать только то, что вам скажут. Ясно?» Мы посмотрели друг на друга. «Держу пари, что Мэри Джером — любовница Дедрика», — продолжал он. «Это ясно, как белый день. Он приехал сюда с ней, чтобы снять этот дом, а миссис Дедрик осталась в Нью-Йорке. О Дедрике нам пока мало что известно. Прошло мало времени, но мы уже копаем. Свадьба супругов Дедриков была тайной. Они познакомились в Париже 8 недель назад и почти сразу же поженились. Старик Маршленд, отец миссис Дедрик, узнал об этом после того, как они приехали в Нью-Йорк уже мужем и женой. Не знаю, почему все происходило в тайне. Но полагаю, что у миссис Дедрик были основания представить его своему отцу как настоящего, а не как будущего мужа. Похоже, что Дедрик заигрывал с другой женщиной. И эта женщина — Мэри Джером. Вместе они собирались провести и эту ночь. Но Дедрика похитили раньше, чем он смог предупредить свою любовницу. Все факты сходятся. Тогда понятно, почему она боялась допроса полиции и удрала до нашего прибытия, попугав вас своим оружием, и я рад этому». Он замолчал, ожидая, не добавлю ли я чего-нибудь. Но я промолчал. Действительно, факты как будто сходились. «Я решил поговорить с вами, Мэллой», — продолжал он, холодно глядя на меня. «Дедрик похищен?» «Окей, нам придется этим заняться. Остальное нас не касается. Вы должны помалкивать о существовании Мэри Джером. В противном случае я арестую вас обоих как свидетелей, скрывающих улики, и мои ребята как следует поработают над вами. Я вам это обещаю, если газетчики получат хоть какие-нибудь сведения. По отношению к миссис Дедрик я буду как можно более предупредителен и не допущу двойной игры. С нее вполне достаточно похищения супруга. Она не должна знать, что он обманывал ее. Понятно?» Я подумал о влиятельных друзьях миссис Дедрик. Возможно, Брэндон уже получил внушение от губернатора, и в данном случае капитан Брэндон заботится не о чувствах и переживаниях миссис Дедрик, а о собственной карьере. «Да», — пробурчал я. «Окей», — ответил Брэндон, вставая. «Вы оба можете убираться и держитесь подальше от этого дела, иначе вы скоро почувствуете, что зря родились на этот свет». «Для меня это не новость», — лениво сказал Керман, направляясь к двери. «Почти каждое утро я просыпаюсь с подобной мыслью». «Убирайтесь!» — рявкнул Брэндон. Мы вышли.